Третий месяц. Как развивается младенец? Ребенок привлекает к себе внимание взрослых с помощью заливистого и искреннего смеха. Когда младенец всем доволен, он привлекает к себе вас также гуленьем, которое становится все более и более разнообразным и напоминает воркование голубя. И если вы ему ответите тем же, тут же вступит в диалог. При отрицательных эмоциях ребенок горько плачет и разгневанно кричит. Теперь, когда вы разговариваете с ним, малыш в ответ не только лишь гулит, но также улыбается вам, постоянно размахивая ручками и ножками, чтобы еще сильнее привлечь к себе внимание. Это явление называют комплексом оживления. Оно является важнейшей ступенью развития ребенка. Таким образом, младенец сообщает, что он доволен или удовлетворен общением с ним и ожидает ласки или игры, которые ему необходимы. Развитие слуха и зрения. Младенец поворачивает голову туда, откуда слышен звук. Уже пытается не просто дотянуться ручкой до висящей погремушки, а так задеть ее, чтобы она издала звук. Однако теперь, прежде чем схватить предмет, ребенок долго смотрит на него, как будто взвешивает, стоит ли предмет его усилий. Все новое ему интересно. Реакция может быть разной. Ребенок реагирует на яркие предметы, предпочитая красный цвет другим. Развитие двигательной активности. Теперь малыш не только поднимает голову, но и управляет ею, меняя позы, чтобы что-то получше разглядеть. Малыш уже может самостоятельно перевернуться со спинки на бочок. Он уже может поднять грудь, особенно когда лежит на животе. Малыш пытается перекатиться от одного края кроватки к другому, перебирая ручками и ножками одновременно, используя все части тела. А это уже хоть и простейшие, но навыки передвижения. Когда вы берете малыша под мышки, он упирается уже своими ножками, сгибая их в тазобедренных суставах, пружиня ими. И хотя он еще не может устоять, но, упираясь, укрепляет ножки. А это важно для его развития, так как он скоро начнет ползать. Обычно дети в этом возрасте предпочитают лежать на спине со сжатыми, как раньше, кулачками. Но ваш малыш уже и произвольно способен сжать свой кулачок. А если что-то вложить в ручки малышу, то пальчики его ухватятся за это и будут держать более осознанно, чем раньше. Теперь малыш не просто рассматривает ручки, а учится ими хватать. Лежа на спине, младенец обычно размахивает ручками и ножками, словно едет на велосипеде. Ручки он сводит и разводит в стороны и следит за собственными движениями. Мамины уроки. Массаж для младенцев. Особенности массажа и гимнастики в 3-4 месяца. Когда ребенку исполняется 3 месяца, он ведет более активный образ жизни, так как в этом возрасте он бодрствует на несколько часов больше. Для занятий гимнастикой нужно выбрать такое время, когда у малыша бывает хорошее настроение. В 3,5 месяца малыш уверенно держит головку, способен приподнимать грудь и опираться на руки. В этом возрасте его надо как можно чаще класть на живот. Эта процедура способствует укреплению различных мышц, в том числе и мышц шеи. В 4 месяца ребенок уже может держаться на вытянутых руках, опираясь ладонями на кровать. Чтобы у ребенка развивались связочный аппарат суставов кистей и мышц ладоней, нужно научить ребенка хлопать в ладоши и ударять ими по какому-нибудь ровному твердому предмету. Кроме того, укреплению мышц и суставов активно способствует детская игра «Ладушки». В 4 месяца ребенок впервые начинает разговаривать. Если ему что-то нравится, он начинает лепетать на своем, только ему понятном языке и улыбаться. Кроме того, он активно двигает руками и ногами, а это упражнение очень полезно для развития и укрепления мышц и суставов ребенка. В возрасте 4 месяцев у ребенка появляется интерес к различным игрушкам. Он все чаще берет их в руки и пытается их удержать. Родители должны способствовать развитию этого интереса, так как при захвате игрушек у малыша развиваются и укрепляются суставы и мышцы рук. Чтобы это развитие происходило без осложнений, рекомендуется покупать ребенку погремушки с удлиненной круглой ручкой. Кроме того, необходимо следить, чтобы ребенок во время игры отставлял большой палец. В 3-месячном возрасте у детей, как правило, исчезает гипертонус мышц сгибателей рук, а в 4 года — мышц сгибателей ног. В этом возрасте можно начать различные пассивные упражнения, укрепляющие мышцы сгибателей рук и ног. В первое время они достаточно простые и легкие, но постепенно должны становиться все более и более сложными. Основным методом проведения пассивных упражнений является вибрация или встряхивание. Кроме того, в комплекс процедур следует ввести новый массажный прием — растирание, основанное на массировании поверхности тела подушечками согнутых пальцев. Начинать и заканчивать процедуру массажа следует поглаживанием, потому что этот прием способствует успокоению нервной системы ребенка и расслаблению его мышц. Постепенно приемы массажа должны становиться все более активными и интенсивными. Кроме того, в этом возрасте допускается введение в комплекс таких упражнений, выполнение которых связано с применением гимнастических снарядов. Одним из таких снарядов должен стать ярко раскрашенный надувной мяч. Необходимо следить за гигиеной ребенка и как можно чаще проводить водные процедуры, теплые ванны. Уже в этом возрасте его нужно учить плавать, потому что плавание не только укрепляет суставы и мышцы ребенка, но и благотворно влияет на весь его организм. Длительность занятий детей 3-4-месячного возраста следует постепенно увеличивать. Если до 3 месяцев их продолжительность составляла 15 минут, то в возрасте 3,5-4 месяцев их можно довести до 20-25 минут. Увеличение продолжительности занятий допускается в том случае, если ребенок здоров и у него отсутствует отрицательная реакция на занятия гимнастикой. В противном случае необходимо проконсультироваться у врача-педиатра. Если какое-либо упражнение вызывает у ребенка отрицательные эмоции, то его нужно исключить. Техника проведения массажа и гимнастики. Массаж ног. Исходное положение лежа на спине. Данная процедура выполняется методами поглаживания и кольцевого растирания. Ее следует начинать легким поглаживанием по направлению от пятки к бедру, не более 4 движений. После этого следует перейти к кольцевому растиранию ног. Вся процедура заканчивается несколькими поглаживающими движениями каждой ноги. Для того, чтобы правильно сделать кольцевое растирание ног, следует большими и указательными пальцами захватить ногу ребенка так, чтобы левая рука располагалась выше правой. Затем нужно начать делать круговые движения руками по наружной стороне голени и в 3 оборота достигнуть колена. Необходимо помнить, что колено растирать строго запрещается. После этого нужно перейти к растиранию мышц бедра. Данную процедуру следует повторить 6 раз. В процессе процедуры кожа должна покраснеть. И, как уже отмечалось ранее, все упражнение заканчивается поглаживанием. Скользящие шаги с вибрацией. Исходное положение лежа на спине. Данное упражнение благотворно влияет на развитие и укрепление мышц и суставов ног ребенка. Во время процедуры нужно избегать резких движений, чтобы ребенок не получил травму. Для выполнения упражнения следует взять в руки голень ребенка так, чтобы большой палец руки массажиста находился на внешней стороне голени, а остальные пальцы — на внутренней. Основным приемом выполнения данного упражнения является встряхивание. Для этого нужно выпрямить левую ногу ребенка и слегка ее встряхнуть, затем снова ее согнуть. При этом необходимо следить, чтобы его пятка плавно скользила по столу, не отрываясь от его поверхности. Такую же процедуру нужно провести и с правой ногой. Данное упражнение следует повторить 4 раза каждой ногой. Если у ребенка в возрасте 3-4 месяцев не исчез гипертонус мышц сгибателей, это упражнение нужно отменить или заменить его рефлекторным упражнением ходьба. Рефлекторное упражнение ходьба. Исходное положение стоя на ногах. Для выполнения данного упражнения следует повернуть ребенка лицом к себе и приподнять его за подмышки так, чтобы подошва его ног слегка касалась поверхности стола. Почувствовав твердую поверхность, ребенок начнет рефлекторно передвигать ногами. Это упражнение подробно описано в разделе «Техника проведения массажа и гимнастики детей от 1,5 до 3 месяцев». Массаж ступней. Исходное положение лежа на спине. Основными приемами массажа ступней являются поглаживание, растирание и поколачивание. Начинать процедуру нужно с 3 поглаживаний. Затем следует перейти к растиранию внешней и внутренней части ступни по направлению от пятки к пальцам ребенка. После поглаживания и растирания можно начать поколачивание ступней малыша. Для выполнения упражнения необходимо 8-10 раз слегка ударить по ступне ребенка тыльной поверхностью указательного пальца. Данный прием следует проводить по направлению от пятки к пальцам и обратно. Массаж нужно закончить поглаживаниями каждой ступни ребенка. Сгибание и разгибание ступней. Исходное положение лежа на спине. Данная процедура способствует развитию и укреплению мышц ног. Для выполнения нужно слегка надавливать на основание пальцев со стороны подошвы. В этом случае ступня ребенка будет рефлекторно сгибаться. После этого следует осторожно растереть внешний край ступни, и она сразу распрямится. Данную процедуру необходимо повторить 4 раза. Массаж рук. Исходное положение лежа на спине. Для выполнения упражнения следует большой палец массажиста вложить в ручку ребенка и сжать ее в кулачок. Затем, придерживая рукой кисть ребенка, нужно сделать 5 движений приемом поглаживания, выполняя их по направлению от ладони к плечу. После этого можно перейти к кольцевому растиранию рук. Закончить процедуру нужно поглаживанием 3 раза. Кольцевое растирание рук. Для выполнения этой процедуры нужно взять кисть ребенка большим и указательным пальцами и растирать ее активными круговыми движениями. Упражнение следует делать таким образом, чтобы в 4 оборота пальцы массажиста достигли локтя, а в 6 оборотов дошли до плеча. В процессе процедуры кожа на руке малыша должна покраснеть. Данную процедуру рекомендуется повторить 5 раз. Скрещивание рук на груди. Исходное положение лежа на спине. Руки ребенка должны быть скрещены на груди. Для выполнения упражнения следует вложить большие пальцы рук в ладони ребенка и сжать ладошки в кулачки. Оставшимися пальцами необходимо придерживать его за кисти рук. Затем, слегка встряхивая ручки ребенка, несколько раз развести их в разные стороны и снова скрестить на груди. Чтобы правильно выполнить упражнение, надо периодически чередовать положение рук. Сначала правая располагается сверху, затем левая. Данную процедуру повторить 6 раз. Поворот на живот. Исходное положение лежа на спине. Данное упражнение способствует развитию и укреплению многих мышц ребенка. Его необходимо повторять несколько раз в день. Для выполнения процедуры правой рукой следует поддерживать ноги малыша за нижнюю часть голеней. Вложить в ладонь ребенка указательный палец левой руки сжать ее в кулачок, а другие пальцы сомкнуть на его запястье. При этом нужно следить, чтобы ноги ребенка были выпрямлены. Упражнение начинается с того, что массажист осторожно поворачивает таз ребенка на правый бок. И малыш во время процедуры начинает самостоятельно поворачивать влево голову, грудь и плечи. Когда ребенок повернулся на правый бок, его нужно задержать в этом положении на несколько секунд. Затем следует вытянуть левую руку ребенка вперед, и он рефлекторно перевернется на живот. При этом его руки должны располагаться под грудью, а ладони лежать прямо. Поворот на живот через левый бок делается так же, как и через правый. Только для его выполнения необходимо переворачивать ребенка не левой, а правой рукой. При поднимании головы и туловища из положения на спине. Исходное положение лежа на спине. Упражнение способствует развитию и укреплению мышц живота и шеи. Для его выполнения следует вложить большие пальцы в ладони ребенка и сжать их в кулачки, а другими пальцами обхватить кисть руки. Затем нужно осторожно потянуть ребенка за руки, так чтобы у него слегка приподнялись голова и плечи. Сажать ребенка запрещается. Упражнение повторить 3 раза. Массаж живота. Исходное положение лежа на спине. Основными приемами массажа живота являются различные виды поглаживаний по косым мышцам живота, встречные и круговые. Все процедуры нужно повторять по 4 раза. После поглаживаний следует перейти к растиранию мышц живота. Сначала к круговому, а затем по прямым мышцам. Для выполнения кругового растирания живота нужно делать круговые движения одной рукой по направлению от пупка до ребер. Затем 2 руками нужно сделать растирание по прямым мышцам живота. Все движения должны быть активными и ритмичными. К концу процедуры кожа ребенка должна слегка покраснеть. Завершить процедуру нужно несколькими приемами поглаживания. Массаж спины. Исходное положение лежа на животе. Основным методом проведения процедуры является поглаживание. Плавное поглаживание ягодиц и спины следует выполнять 2 руками. Внешней стороной ладоней нужно делать движение вверх, а внутренней стороной вниз. Данную процедуру необходимо повторить 4 раза. Прямое растирание спины. После плавных поглаживаний следует перейти к прямому растиранию спины. При выполнении массажа можно сочетать прямые и круговые движения. Процедура заключается в сдвигании кожи пальцами левой руки сверху вниз и наоборот, пальцами правой руки снизу вверх. Растирание спины по спирали. Как и предыдущее упражнение, оно выполняется 2 руками. Причем пальцы левой руки должны перемещать кожу против часовой стрелки, а пальцы правой руки — по часовой стрелке. В процессе процедуры необходимо периодически менять руки. Данную процедуру нужно проводить, пока кожа ребенка слегка не покраснеет. Упражнение следует завершить плавным поглаживанием. Рефлекторное прогибание позвоночника. Исходное положение лежа на боку. Описание упражнения в разделе «Техника проведения массажа и гимнастики детей от 1,5 до 3 месяцев». В возрасте от 3 до 4 месяцев упражнение следует повторять по 3 раза на левом и правом боку. Массаж груди. Исходное положение лежа на спине. Основными приемами массажа груди являются поглаживание и вибрации. Поглаживание проводится в 2 этапа. Круговые поглаживания и обыкновенные. В начале процедуры нужно сделать несколько круговых поглаживаний груди, а затем перейти к обычным по межреберьям ребенка, которые следует проводить расставленными пальцами. После поглаживания можно приступить к вибрации. Для ее выполнения следует очень осторожно нажимать на грудь ребенка по направлению от середины грудной клетки к бокам. Данную процедуру нужно повторить 3-4 раза. Закончить процедуру необходимо несколькими круговыми поглаживаниями грудной клетки. Упражнение «Боксер». Выпады руками. Исходное положение лежа на спине. Данное упражнение способствует развитию и укреплению мышц и суставов плеча и рук. Для его выполнения следует вложить большие пальцы в ладони ребенка, а остальными захватить его запястье. Упражнение основано на чередовании сгибания и разгибания рук. Например, если правая рука ребенка согнута, то левая должна быть вытянута. При вытягивании руки ребенка необходимо следить, чтобы его плечо было слегка приподнятым. Эти движения во многом напоминают боксирование. Данное упражнение повторяется 6 раз каждой рукой. Во избежание травмы во время занятий нужно следить, чтобы ребенок не делал резких движений. Упражнение на мече. Исходное положение лежа на животе. Данная процедура способствует развитию и тренировке вестибулярного аппарата, а также расслаблению мышц конечностей. Она должна проводиться через полчаса после приема пищи. Для ее выполнения необходимо использовать большой надувной ярко раскрашенный мяч. Такой снаряд вызовет у ребенка положительные эмоции. Кроме того, необходимо следить, чтобы мяч не был холодным. В противном случае он может вызвать отвращение и неприязнь ребенка. Упражнение начинается с того, что ребенка кладут на мяч животом вниз и разводят его колени в разные стороны. После этого младенца следует осторожно покачать на мяче по кругу и из стороны в сторону. Чтобы ребенок не упал с мяча и не получил травму, его нужно постоянно придерживать одной рукой за спинку. Мамины уроки. Как помогать ребенку развиваться? Важно. Крохе нужно внимание родителей и близких людей. Ему нравится, когда мама и папа берут его на руки, разговаривают и общаются с ним, рассказывают о том, что происходит вокруг, читают книжки. Продолжайте осуществлять холдинг. Малышу необходимы новые впечатления, поэтому не просто берите его на руки, а носите по квартире, показывая и рассказывая о том, что встречается у вас на пути. Теперь кроха видит на расстоянии до 7 метров. Когда младенец разговаривает с вами, поддерживайте этот диалог и отвечайте ему улыбкой, смехом, лаской. Помните о том, что всем другим малыш предпочитает вас. Уже в 3-месячном возрасте дети копируют мироощущения взрослых, наблюдая за выражением их лиц. Ребенок будет опасаться тех объектов, на которые вы смотрите со страхом. Так что почаще демонстрируйте малышу уверенную улыбку, и он вырастет смелым и активным. Младенец с огромным удовольствием учится пользоваться своим телом, перекатываться, играть с ручками и махать ножками. Поэтому предоставьте ему эту возможность. Важно! Когда вы поднимаете младенца из кроватки, манежа, коляски, при неожиданных движениях еще поддерживайте его головку. Ребенок все стремится попробовать на вкус, а если он сумел засунуть большой пальчик в рот, то это его достижение. Читайте малышу детские стихи. Их четкий ритм положительно влияет на развитие слуха. Игры и игрушки. Теперь во время бодрствования малыш не просто созерцает, но изучает окружающий его мир, используя свои возросшие возможности, которые готов с радостью реализовать в игре. Вряд ли можно теперь точно сказать, какая из игр развивает именно зрение, какая — слух и так далее. Игры для детей этого возраста — это игры комплексного развития младенца. И чем больше вы будете играть с ним, чем разнообразнее будут ваши игры, тем лучше будет развиваться ваш кроха. Игрушки. Важно! Держите игрушки в чистоте. Яркие разноцветные мобили. Подвижные конструкции с прикрепленными на них пластмассовыми фигурками, шариками, яркими ленточками. Такие игрушки развивают зрение. Мобиль закрепляют на расстоянии 15-20 см от глаз ребенка. Не подвешивайте на мобиль много игрушек. Достаточно 2-3. И не забывайте менять игрушки через 4-5 дней, ведь малышу необходимы новые объекты исследования. Погремушки. Подвесьте над кроваткой погремушку. Лучше всего на расстоянии приблизительно 45 см от глаз, которую ребенок сможет отводить рукой, стремясь схватить, случайно задевать. Младенцу очень важно разобраться в том, что, ударяя погремушку, он двигает ее, и это становится причиной шума. Воздушные шары. Обычные воздушные шарики способствуют развитию зрения и координации движений. Привяжите шарик к руке малыша так, чтобы, двигая рукой, ребенок наблюдал за его движением и со временем смог установить взаимосвязь между движением руки и шарика. Колокольчики, бубенчики и любые другие предметы со звучащей начинкой. Такие игрушки способствуют развитию слуха и познавательных способностей. Колокольчики подвешиваются к мобилю или над кроваткой ребенка, так, чтобы он мог достать их руками. К концу третьего месяца жизни малыш поймет, что, дотрагиваясь до игрушки, он заставляет ее звучать. Тряпичный яркий браслет с колокольчиком, застегивающийся на липучку. Эта игрушка способствует развитию координации движений рук и развитию слуха. Браслет надевается ребенку на запястье, попеременно то на правую, то на левую руку. Погремушки и игрушки, которые можно хватать и сжимать, развивают координацию движений. Подбирайте погремушки контрастных цветов. Поющая юла, неваляшка. Такие игрушки способствуют развитию зрения, слуха и познавательных способностей. В них нужно играть вместе с ребенком. Возьмите малыша на руки, дайте ему потрогать юлу, потом раскрутите ее, и после того, как она начнет гудеть, скажите: «Послушай, как поет юла». Играя с неваляшкой, покажите малышу, как она раскачивается. Услышав мелодичный звон, улыбнитесь и скажите: «Ты слышал?» Со временем малыш сможет играть самостоятельно. Игры. Ласковое прикосновение. Вашему малышу понравится, если вы проведете по его животику или спинке перышком или кусочком мягкой материи. Слегка подуйте на его личико, животик. Покажите ребенку разноцветные платочки. Яркие цвета мгновенно притянут внимание вашего малютки. Ой, что звенит! Повесьте крохи на руку колокольчик и научите его сознательно им звонить. Благодаря этой игре ребенок знакомится со своим телом и тренирует слух. Прятки. Встаньте так, чтобы малыш вас не видел, и позовите его по имени. Ребенок будет искать вас взглядом. Сделайте так, чтобы младенец нашел вас, а потом спрячьтесь снова. Но теперь не просто зовите его, а пойте песни или читайте детские стихи. Кукольный театр. В этом возрасте вы уже можете надевать на пальчики младенца пальчиковые куклы и зверюшек, устраивая с ним различные представления, объясняя, что это кошечка, которая говорит «мяу-мяу», а это собачка, говорящая «гав-гав-гав». «А ну-ка, отними». Повесьте любимую игрушку ребенка на веревочке и поднесите ее к нему так, чтобы он мог ее схватить. Как только младенец потянется за игрушкой, отодвиньте ее от него. И так несколько раз, пока не дадите ему возможность самостоятельно схватить эту игрушку. Эту возможность надо дать крохе раньше, чем у него появятся признаки утомления. Покатаемся на мяче. Малыш наверняка с удовольствием будет кататься на большом надувном мяче. Положите на него малыша на животик, а потом перекатывайте вместе с ним мяч вправо, влево, вперед и назад. Важно! Поддерживайте ребенка, так как для поддержания своего равновесия младенец должен приложить еще много усилий, и одному ему с этим просто не справиться. Полезное приобретение. Одежда для малыша. Ребенок растет очень быстро, поэтому покупать одежду для него вам придется часто. Размер детской одежды определяют по росту ребенка в сантиметрах. Каждый последующий номер, размер одежды, отличается от предыдущего на 6 сантиметров. Иногда производители одежды указывают интервалы, например, 56-62. Можно также встретить указание месяца или временного интервала, на который рассчитана одежда. 0-3 месяца. Перед походом в магазин измерьте и запишите основные параметры ребенка: рост, обхват головы, длину рук, ног, спинки и стопы. В магазине с помощью сантиметровой ленты вы сможете измерить понравившиеся вам кофточки или штанишки. Если вы не уверены, подойдет ли вашему малышу размер одежды, лучше приобрести ему одежду большего размера. Обращайте внимание на пропорции одежды. Часто встречается очень узкая одежда или одежда с широкими рукавами или с короткими штанишками. Прежде чем идти в магазин, определитесь, что вам действительно нужно купить. Полистайте журналы, посмотрите через интернет предложения магазинов, посоветуйтесь с подругами. Таким образом, вы сможете выбрать качественные вещи по разумным ценам. Следите за распродажами, акциями. Помимо скидок, в магазинах постоянным покупателям часто предлагают дисконтные карты, которые помогают сэкономить 5-10% при последующих покупках. Юридический справочник. Если при покупке детской одежды вы все-таки не угадали, не стоит расстраиваться. Согласно статье 25 Закона Российской Федерации о защите прав потребителей, у вас есть право на обмен товара надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен. Если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, обменять товар можно в течение 14 дней, не считая дня его покупки. Обмен товара надлежащего качества проводится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный или кассовый чек или иной подтверждающий оплату указанного товара документ. Отсутствие их у потребителя не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания. Согласно пункту 2 статьи 25, в случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу, потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за указанный товар денежной суммы. Требование потребителя о возврате уплаченной за указанный товар денежной суммы подлежит удовлетворению в течение 3 дней со дня возврата указанного товара. По соглашению потребителя с продавцом обмен товара может быть предусмотрен при поступлении аналогичного товара в продажу. Продавец обязан незамедлительно сообщить потребителю о поступлении аналогичного товара в продажу. Достижения младенца. Что умеет ребенок к концу 3-го месяца? Такими навыками обладают большинство детей к данному возрасту. Находясь в вертикальном положении, малыш может сосредоточить взгляд и следить за предметом 5-6 минут. Теперь он четко улавливает направление звука и поворачивает голову в ту сторону, откуда звук раздается. Ребенок уже не ищет грудь, а сам открывает рот, когда она приближается. Лежа на животе, он может подниматься, опираясь на локти и предплечье, высоко поднимает голову и удерживает ее в вертикальном положении не менее 1 минуты. Пытается перекатываться от одного края кроватки к другому, а также переворачиваться со спинки на бочок. При поддержке подмышками к крепко упирается ножками, согнутыми в тазобедренных суставах, пружиня ими. Хорошо держит головку и управляет ею. Реагирует комплексом оживления на говорящее лицо. Пробует сидеть, если его поддерживают за попку. Переворачиваться со спины на бок. Движения его ручек становятся свободными и целесообразными. Он подносит предметы ко рту, тянется к игрушкам, гремит погремушками, хлопает в ладошки и тянет их в рот. Засовывает свой большой пальчик в рот, в положении на спине поднимает руки над головой и рассматривает их. Ладони чаще раскрыты. Теперь малыш узнает маму, начинает улыбаться родителям и знакомым людям. Он смеется, если доволен, и кричит, если что-то идет не так. Гулит малыш уже на все лады, вступает в диалог, с удовольствием слушает музыку. Появляются различные типы крика, отражающие голод, боль, усталость. Следит взглядом за движущимися людьми. Приближение человека вызывает радостную улыбку. Что должно вас встревожить? К концу третьего месяца малыш не может сам удерживать голову, не следит за движущимися предметами, не ищет взглядом и не поворачивает голову в направлении источника звука, не реагирует на музыкальные игрушки. Малыш не тянется полуоткрытой ручкой к предмету красного цвета, который держит перед ним, не разглядывает свои ручки, не улыбается и не меняет выражение лица в ответ на улыбку взрослого, не координирует движение, не съедает положенный объем пищи.